Часть вторая. Тогда зимой Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейцбург. За польской границей, не то что в Московском царстве, от деревни до деревни, день пути глухими лесами, селения попадались часто. На высоком месте монастырь или костел – и барский дом, в иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди, или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко. Александр Иван ни до смерти не моглось свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился. «Мы люди государевы, едем с грамотами, напрашиваться нам невместно, пойми ты, наконец!» Напрашиваться не пришлось. Однажды поздним вечером въехали в большую деревню, будто мертвую, даже собаки не брехали. Остановились у корчмы. Покуда хозяин, высокий сутулый еврей в лисьей шапке, с трудом отворял ворота, Александра Ивановна вылезла из воска размяться на снегу. Глядела на половину месяца. Тоскливый свет его не загасил звезд. Саньке было томно от чего-то. Тихо шла по улице. Небольшие избы почти все позавалились, многие без крыш. Одни жерди чернели в лунном небе. Дошла до заиндевевшей плакучей ивы, под ней часовенка. У запертой дверцы уткнулась ничком, зажав ладонями лицо, какая-то женщина в белой свитке. Не обернулась на скрип снега. Санька постояла, вздохнула, отошла. Все ей чудилось, музыка где-то далеко. Окликнул Волков. Пошли в корчму через длинные сени, уставленные кадушками и бочонками. Хозяин светил сальной свечой. Плотная борода у него торчала впереди маленького лица с глазами старыми и мрачными. — Клопов нет. Хорошо будете спать, — сказал он по-белорусски. — Только пану Малаховскому не вошло бы в ум наехать в корчму. Ох, бог, бог! В жаркой корчме пахло кислым. За рваной занавеской плакал взыбкий ребенок. Санька сняла шубу, прилегла на принесенную с холоду подушки. Ей тоже хотелось плакать. Зажмурясь, чувствовала, поправее сердце, где живет душа, невыносимая тревога. Не то жалко кого-то, не то любить хочется. Дверь в корчме поминутно хлопала. Входил и уходил хозяин, люди какие-то. Ребенок плакал покорно. Опять не спать ночь. Муж позвал. «Саня, ужинать-то будешь?» Притворилась, будто спит. Мерещился ущербный месяц, тускло светивший у часовни на спину бабы в белой свитке. Отмахнуться хотела. Нет. Мерещилась давнешняя. Страшные глаза матери, когда умирала. Горит светец. Маленькие братики в обмоченных рубашонках свесили головы с печи, слушают, как стонет мать, глядят на тень от прялки на бревенчатой стене, будто это старик с тонкой шеей, с козлиной бородой. «Саня! Саня!» — вздохом одним звала мать. «Саня! Их жалко!» Волков не спеша хлебал лапшу. Дверь опять бухнула, кто-то, войдя, осторожно вздыхал. Санька глотала слезы. «Вот так и проедешь мимо счастья». Муж опять. «Саня, да съешь ты хоть молочка!» Женский голос у двери. «Милосердный пан, сохранит тебя, владычица небесная! Третий день не ели, пожалуй, от своих милостей хлебца!» Санька, будто у нее душу проколола, села на лавку. У двери на коленях стояла женщина. За пазухой белой свитки у нее бочком лежало ребячье и жалкое личико. Санька сорвалась. Схватила блюдо гусятины. «На!» Подала и невольно сама закивала ей по бабье. «Уходи! Уходи!» Баба ушла. Санька села к столу. Так билось сердце, молока даже не могла выпить. Волков спросил у еврея-корчмаря: «Что же, у вас не урожай, что ли, был?» «Нет, до этого Бог еще не довел. Пан Малаховский забрал хороший урожай и отвез его в Кенигсберг». «Видишь ты», — удивился Волков и положил ложку, — «в Кенигсберг продают. И цены берут хорошие?» «Ох, цены, цены!» Хозяин закряхтел, вертя войлочной бородой, поставил подсвечник на лавку, но сам сесть не решался. «Нынче кенигсбергские купцы хорошо понимают. Кроме них никому не повезешь пшеницу. В Ригу не повезешь. Кто же захочет платить пошлины шведам? Ну и дают гульден». «Гульден? За пуд?» Волков недоверчиво раскрыл голубые глаза. «Да ты, может быть, врешь?» «А ей-богу, не вру. Зачем мне врать ясновельможному пану? Когда я был молодой, возили хлеб в Ригу. Там давали по полтора и по два гульдена. Пан не рассердится, если я сяду. Ох, бог, бог! Все шутки пана Малаховского! Зарубил саблей нашего еврея Альтера на деревне у пана Бодовского. А пан Бодовский такой пан, что за простую курицу готов поднять всю свою загоновскую шляхту. Альтер был у него фактором. Так пан Бодовский налетел со шляхты на пана Малаховского. Была стрельба из пистолей. Ох, бог, бог! Потом пан Малаховский налетел со своей шляхты на пана Бодовского. Сколько извели пороха! И все из-за одного убитого еврея. Потом они помирились и выпили 50 бочонков пива. Сюда налетели шляхтичи пана Малаховского, схватили меня, схватили пятерых наших евреев, бросили нас на простую телегу, придавили жердями, как снопы возят, и повезли к пану Бодовскому на двор. Пан Малаховский держался за живот, так он смеялся. Вот тебе, пан Бодовский, за одного жида шестеро. У Янкеля Когана сломали ребра, покуда он лежал в телеге. У Моисея Левида отбили печенку. У меня ноги сохнут с тех пор. — Так если не врешь, — сказал Волков, наливая молока в глиняную тарелку, — а чего же деревня у вас худая? — А мужикам с чего жреть? — Не жреть зачем? — Обрастать мужику нельзя давать очень-то. Все-таки избы прикрыть бы надо. — Это что же у вас, я посмотрел, скоты лучше живут. Оброчных, видимо, нет совсем. У нас все мужики на барщине. И сколько дней барщины? Все 6 дней на пана работают. Волков опять удивился. У нас бы царская казна не допустила. С такого мужика полушки не возьмешь. Кто же у вас в казну дани платит? Паны, что ли? Нет, паны дани не платят. Мы панам платим. Вот так государство. Волков усмехнулся, покрутил головой. — Саня, вот воля по нам! Но Санька не слушала. Глаза раскрыты, зрачки остановились. Повернулась к окошку, прильнула к мокрому стеклу. На улице все громче слышалась музыка, бубенцы, голоса. Корчмарь, забеспокоясь, взял подсвечник, сутуло зашаркал к двери. — Так я же говорил, пан Малаховский вам не даст спать. У корчмы остановились 10 саней. Евреи пиликали на скрипках, дули в хрипучие кларнеты, шляхтичи в повалку на коврах, задирая ноги, хохотали, кричали, подзадоривая. Один усатый в коротком кожухе отплясывал на утоптанном снегу, то важно выступал, проводя по усам, то бешено крутился, и сабля летела за ним. —